Глава 12. Сирота. Как у нашей у яблоньки ни верхушки нет, ни отросточек, как у нашей у княгинюшки ни отца нету, ни матери, снарядить-то ее некому, благословить-то ее некому. Свадебная песня. Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпой бежал за ним. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш, давно бы так». Я отворотился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором бывало дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом, но я вторично от него отвратился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобное, и вдруг спросил его неожиданно: «Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее». Швабрин побледнел, как мертвый. «Государь, — сказал он дрожащим голосом, — государь, она не под караулом, она больна, она в светлице лежит. Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице. «Государь, — сказал он, — вы властны требовать от меня что вам угодно, но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей». Я затрепетал. «Так ты женат, — сказала Швабрину, готовясь его растерзать. Тише, — прервал меня Пугачев, — это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся, жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу, ваше благородие, ступай за мною». У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом: «Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку. Отворяй!» — сказал Пугачев. Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собой ключа. Пугачев толкнул дверь ногою, замок отскочил, дверь отворилась, и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед ней стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало? Не помню. Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкой: «Хорош у тебя лазарет». Потом подошед к Марье Ивановне: «Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? В чем ты перед ним провинилась?» «Мой муж, — повторила она, — он мне не муж. Я никогда не буду его женой. Я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят». Пугачев взглянул грозно на Швабрина. «И ты смел меня обманывать? — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?» Швабрин упал на колени. В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился. «Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и это». Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково: «Выходи, красная девица, дарую тебе волю, я государь». Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед ней убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своей барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную. «Что, ваше благородие, — сказал смеясь Пугачев, — выручили красную девицу?» «Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою. Закутим, запьем и ворота запрем». Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услышав предложение Пугачева, вышел из себя. «Государь!» — закричал он в выступлении. «Я виноват! Я вам солгал, но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа, она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости». Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это еще что?» — спросил он меня с недоумением. «Швабрин сказал тебе правду», — отвечал я с твердостью. «Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось. «Сам ты рассуди», — отвечал я ему, — «можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да они бы ее загрызли! Ничто ее бы не спасло». «И то правда», — сказал, смеясь Пугачев. «Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка попадья, что обманула их». «Слушай», — продолжал я, видя его доброе расположение, — «как тебя назвать, я не знаю, да и знать не хочу. Но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши, как начал. Отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души». Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть, по-твоему, — сказал он, — казнить так казнить, жалуй так жаловать, таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет». Тут он обратился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял, как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал, а я остался под предлогом приготовлений к отъезду. Я побежал в светлицу, двери были заперты. Я позвучал: «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреевич, я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне. Я сейчас туда же буду». Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он, и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельичев уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреевич», — говорила попадья. «Привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, голубушка. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». «Полна, старуха», — прервал отец Герасим. «Не все-то ври, что знаешь. Несть спасение во многом глаголании. Батюшка Петр Андреевич, войдите, милости просим. Давно, давно не видались». Попадья стала угощать меня, чем Бог послал, а между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил им выдать ему Марью Ивановну, как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться, как Марья Ивановна имела с нею всегдашнее сношение через Палашку, девку бойкую, которая его урядника заставляет плясать по своей дудке, как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услышав, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная», — говорила Акулина Памфиловна, — «промчи Бог тучу мимо. Ай да, Алексей Иванович, нече сказать, хорош гусь». В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкой на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило. Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею не случилось с самого взятия крепости, описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Оба мы плакали. Наконец, я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась. Известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и уменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна, — сказал наконец, — я почитаю тебя своей женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно. Ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моей женою, как с согласия моих родителей. Я ей не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно. И таким образом все было между нами решено. Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу объяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем мне сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Пугачев, увидев в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно. Потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие, авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись. Но в каких обстоятельствах? Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся, Швабрин скрылся. Я обратился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду. Я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана, отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем, Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! Прощайте, Петр Андреевич, сокол наш ясный!» — говорила добрая попадья. «Счастливый путь, и дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.